Последние два патрона при приземлении разрядил в одну из двух здоровенных зеленых тварей, бросившуюся на него и прикрывшуюся круглым деревянным щитом с ярким рисунком в центре. Наивный, против профессионалов этот трюк не работает. Попал оба раза в бедро твари, но это ее даже не замедлило, сшибло капитана, как шар для боулинга выносит с дорожки стоящие у него на пути кегли. И еще пару метров проехался по полу, пока не врезался в стену. С трудом увернулся от рубящего удара коротким мечом, откатился в сторону и под новый замах удачно прошел в ноги, хоть и получил краем щита по голове. Бороться с соперником чуть ли не в два раза тяжелее себя Берсенев не собирался, а вот ткнуть ножом в печень – это да. По данным докторов и прочих патологоанатомов, внутреннее строение у всех тварей вполне человеческое. Реакция на 18 сантиметров стали в кишках с проходом через печень была тоже вполне человеческая. Оставшийся зеленый решил повторить его трюк с отскоком от стены, выполнить этакий супермен-панч, только с мечом в руке. Может и получилось бы, тварь чрезвычайно быстрая, а в коридоре особо не сманеврируешь, но капитан бросил в бой свой последний козырь, магию. Рука молот, щит разлетелся в щепки, предплечье вообще оторвало, а саму тварь переломанной куклой отбросила на стену уже мертвой. Два оставшихся на ногах гоблина со страху разрядили свои арбалеты, просто выстрелив в сторону цели. Стрела одного вонючки даже пробила рука в горке. В качестве оружия ближнего боя у обоих имелись широкие тесаки на поясе, но им даже в голову не пришло ими воспользоваться. Побросали арбалеты и ломанули вслед за магом. Тоже вариант. Подобрал пистолет, перезарядил, продолжил движение. И за поворотом чуть не вляпался. Еще бы знать во что. Коридор перегораживала паутинка из тонких туманных нитей, расходившихся из странного камешка, лежащего около стены. Сам камешек был опутан такими же туманными нитями, только более толстыми, и вызывал странное, где-то даже смутно знакомое ощущение. Тогда он первый раз в новом мире попытался почувствовать внутреннюю энергию. Как-то так, магическая мина, не стоит рисковать, отошел подальше и влепил пулю в камешек. Идиот, долбануло знатно, хорошо, из-за угла стрелял. В том месте разразилась настоящая каменная буря, как в старину, когда пушки стреляли каменной картечью. Окажись он в эпицентре, наверное, разорвало бы на куски. Когда пыль чуть осела, увидел светящегося гоблина, которому удалось бежать от него в предыдущей стычке. Явился полюбоваться на результаты своего труда. Ошибка, рука меч и зеленая бестолковка покатилась по камням. Зачет, на ближней дистанции его способности впечатляют. Прошел до конца коридор с минной засадой и оказался в просторном зале, в котором сохранилась большая часть потолка, не крыши, а именно потолка. Когда бегал по стенам, обратил внимание, что в прошлом у храма было несколько этажей, из него попал в еще один коридор, потом еще один зал, откуда имелся выход в центральный коридор, ведущий к алтарному залу. Задача пробраться тварям во фланг выполнена. Где твари? Блин, кувырок прыжком. Место, где он стоял мгновение назад, окуталось темно-синим, почти черным туманом. А вот и твари. Да сколько же их. Еще кувырок, и, петляя, бегом обратно. Стреляя на ходу из арбалетов, гоблины бросились следом. Вопрос с марафоном требовал уточнения, но на малых дистанциях с их короткими ногами делать нечего. И почему в первый день они показались ему быстрыми? Мимо просвистел арбалетный болт и до половины воткнулся в стену. Охренеть, у них что, есть бронебойные стрелы? Пробежал коридор, оказался в зале с сохранившейся крышей, он-то ему и нужен. Цепляясь за воздушные корни растущего рядом дерева, долез до дыры в потолке и протиснулся на второй этаж, где этих корней свисало с веток на целую рощу. Оно и к лучшему, удача пока на его стороне, даже в таких мелочах. А вот и твари, добро пожаловать. Вдох, руки через стороны вверх, свести на уровне плечи с резким выдохом бросить сложенные ладони вниз. Забиваем свай. Старинная кладка не выдержала и обвалилась, сразу и вся. Капитан еле успел зацепиться за воздушные корни и повис над руинами. Из всех, кто следом за ним вбежал в зал, в живых остались три большие зеленокожие твари, да и те сильно покалеченные, уже не бойцы. О, а вот и настоящий враг появился. Крупный гоблин с плотной, цвета запекшейся крови аурой, в отличие от предыдущих, с ног до головы увешанной бижутерией. Две вооруженные до зубов зеленокожие твари по бокам. Эти аналогично, в добротном и, что самое главное, одинаковом снаряжении. Юниты ближнего боя, танки и хил, спереди закрыты стеной из мутного стекла. Типа магии их не взять, вдох, дыхание дракона. Гоблин сделал движение примерно как принятый в армии жест «заводи только обеими руками». Стена искривилась и превратилась в купол, которому пламя не принесло ни малейшего вреда. Да не вопрос. Вскинул пистолет, два выстрела магу в голову. Не успел, тот выбросил сразу несколько туманных рукавов в разные концы зала и исчез, а зеленокожие, ловко прыгая по камням, начали брать его в клещи. Странное ощущение меж лопаток. Прыжок в сторону навстречу одной из тварей и три выстрела в нее. Попал два раза, один из них в голову, готово. За спиной пролетело что-то горячее, и противоположная стена вспухла разрывом темного пламени. Разворот, точно, гоблин. Телепортер хренов. Два выстрела в оставшегося зеленокожего. Ловкая тварь в последнее мгновение бросилась в сторону, оба мимо. В дальнем конце отчаянно заверещал гоблин, руки которого окутались туманными лентами. Опять колдует, ну получай. Два выстрела на бегу, снова мимо цели. На этот раз гоблин не телепортировался, а просто рухнул плашмя, спрятавшись за одним из обломков. А зеленый уже рядом, заходит по дуге, сбивая ему прицел. В руках хлыст, и тварь с отрубленной ногой кувыркается по камням. С этим все, теперь маг развернулся, когда на него уже была направлена какая-то призрачная труба, в основании которой находился камень, за ним прятался гоблин. Шаг вправо и на пол, с воем проносящегося экспресса над головой пролетел валун. Врезался в стену над дверным проемом, играючи развалил ее, засыпал обломками коридор. Но это случилось за мгновение до того, как капитан совместил голову твари и прицельные приспособления. Выстрел. Пуля расплющилась о камень. Гоблинский маг снова выпустил несколько полос тумана в разные стороны и исчез, чтобы мгновенно появиться в другом конце зала. Эти полосы, что он выпускал перед прыжком, очевидно, формировали некие пространственные каналы, по которым происходило перемещение, а несколько полос он выбросил для скрытия точки выхода. Предположительно, из мгновенных заклинаний у него только перемещение, на остальные нужно затратить хоть пару секунд. Пистолет, быстрее, но у Игоря остался всего один патрон. Блин, нужно было брать грязево Шипунова, весит меньше, а патронов больше, и сами они куда убойней. Как бороться с телепортирующейся тварью? Самый очевидный ответ – взять под прицел предполагаемые места выхода и не жалеть патронов. Это явно не для него. Каждый раз тварь задает 4 направления для прыжка, то есть нужно минимум 5 стволов. Взять измором – вряд ли. В справке говорилось о том, что местные маги используют бижутерию в качестве аккумуляторов магической энергии. Этот обвешан ими как новогодняя елка. Судя по всему, он сам уработается быстрее. Валяться в госпитале для поддержания физической формы даром не проходит, дышится уже не очень, и движение все медленней. Постоянно создавать магу помехи, если с боевыми заклинаниями понятно, сбил ему концентрацию, и все по новой, то как помешать прыжку? Использовать свою магию можно, но толку? Он в центре прямоугольного зала, до ближайших стен метров 20, до дальних примерно 35. На такой дальности Берсенев разве что поцарапает противника. Даже горло не перерезать. У него воротник стоечка из плотной кожи, такой и в рукопашный удар ножом остановит. Так и кружили по заваленному каменными обломками и мертвыми тварями залу. Маг не успевал сплести заклинание, капитан не успевал выстрелить. Пока типа пад, к кому быстрее подойдет подмога. Выстрелы слышались уже близко, но кто знает, сколько здесь водится тварей. А нет, нифига не пад, капитан еле увернулся от очередной магической пакости, подготовленной магом в промежутке между прыжками. Так, и когда он догадается бить не прицельно, а по площади. Вот дерьмо, все же догадался или заранее знал, но выигрывал себе время на подготовку. Как же больно, кажись, прилетевший камень сломал ему ребро. В обоих случаях туманная конструкция не создавалась постепенно, а возникала сразу. Срабатывала, и одновременно с этим гоблин прыгал, не давая Игорю времени на контратаку. Думай, думай, голова, это же просто физика, он ее не изучал, но, наверное, есть нечто похожее в изученных разделах. Вот эти туманные полосы, по которым маг прыгает, проведем аналогию с атмосферным электрическим разрядом, который идет по ионизированному каналу. Скорее всего, здесь нечто похожее, только здесь не электричество, а нечто другое, но оно и у него имеется. Только как пользоваться? Убрать ионизацию гоблина или создать свою, чтобы маг прыгнул точно под его выстрел? Нет, бред какой-то. А можно ли получить энергетический эффект от удара без движения рукой? Проверка, оказывается, можно. Правда, в его случае толку ноль, воздействие слишком слабое. Если только рука копье, сразу две. Капитан не наводил на мага пистолет, а ударил магией, как только увидел после очередного прыжка. На месте одного глаза у мага образовалась кровавая дыра, второй выстрел прошел мимо, распоров щеку. Каким бы ты ни был крутым бойцом, но удар в глаз на мгновение выключает мышцы. Гоблинский маг исключением не стал, и этого мгновения капитану хватило, чтобы всадить ему пулю в грудь. Дерьмо. Свечение вокруг мага никуда не исчезло, и серая хмарь, возникающая над убитыми, тоже не спешила появляться. Тварь была просто ранена. Постоянно меняя направление, чтобы не попасть под шальное заклинание, капитан поскакал по камням в сторону мага. 20 метров, 15, маг зашевелился, приложил ладонь к простреленной груди, и ее окутало маленькое туманное облачко. 10, 9, маг выбросил в разные стороны щупальца тумана, но капитан уже нанес удар. Рука меч, маг исчез. Блин, он же отчетливо видел, как туманный луч из его руки пересек шею гоблина. Прыжок в сторону, разворот, как раз заметил, появившегося в другом конце зала противника окутывает серая хмарь, и отрубленная голова падает на пол. Тело еще постояло пару секунд, словно отказываясь поверить в собственную гибель, и с глухим стуком рухнуло. Дыша как загнанная лошадь, Игорь с облегчением сполз по стене. Вот это дали копоти, отличный бой, жаль, без видео. Болит все тело, пока кувыркался по камням, отбил все, что можно. Горка восстановлению не подлежит. Очки, пожалуй, тоже на выброс. Перчатки можно выбросить прямо сейчас. Когда успела и, главное, где? Там же кевларовые нити, как раз для такой экстремальной работы, а он их в лохмотья. Кровь еще откуда-то. Ну да, лицо в мелких порезах от осколков льда, голова разбита во время одного неудачного маневра. Тело, кажется, один большой синяк. Блин, еще и шляпу потерял. Хорошо снаряжение спрятал, военная электроника достаточно прочная, но на такие нагрузки все равно не рассчитано. Так, молодежь под присмотром большого гоняет гоблинов уже в другой части развалин. Он практически в тылу. Есть смысл заняться собой. Если учительские знания на раз починили его изуродованную ногу, то с синяками и ребром по-любому справится. И действительно, теперь, когда он знал, как это на самом деле должно работать, получалось значительно лучше. Подвигался, ничего уже не болит, надо на других поэкспериментировать, если не будет побочных эффектов, наведаться в госпиталь и всех исцелить. Жаль, время не засек, сколько себя лечил, и стрельбы не слышно, сглазил. Раздалось сразу 4 взрыва, точно не гранаты, те больше хлопают, а это полноценные взрывы, и не гранатометы, во-первых, их всего 3 штуки осталось, а во-вторых, он выстрелов не слышал. Следом раздалась короткая трескотня автоматов, 3 штуки, нормально, значит, парни живы. Побежал обратно к спрятанному снаряжению. Замечательно, за время его отсутствия никто из гоблинов до него не добрался, по пути нашел шляпу, наверное, потерял, когда схлопотал щитом по морде. Надел все обратно, включил рацию и камеру, типа готов воевать. Ну, по крайней мере, будет, о чем начальству доложить по поводу провального рейда. Сказали дураку в разведку сходить, а он устроил войнушку. Большой, это Расп, на связь. Расп, это Большой, на связи. Доклад. Твари выбиты из храма, потерь нет. Укрепились в центральном коридоре, по которому ты ушел. Подкрепление попыталось смять нас прямо с марша, но получили по мозгам. Теперь противник силами до роты при поддержке 3 единиц бронетехники готовит контратаку. Плохо с боеприпасами. Хренасе, откуда там техника? Это она стреляла? Она только не стреляла, а швырялась аналогом гранат. А про технику? Это надо видеть. Только поэтому ее еще не уничтожили. Ждем тебя. Сколько у меня времени? Минут 30. Они готовят полноценный штурм, окружают, подтаскивают снаряжение, что там остерят, и пытаются с помощью своих пулеметов прижать нас огнем. Естественно, ничего не получается. Ждите, сейчас подтащу рюкзаки. Охренеть не встать, откуда у диких тварей, которые с арбалетами и мечами пытаются воевать против автоматов, бронетехника и рота гоблинов. Это очень плохо, могут тупо завалить массой, банально не успеем всех перестрелять. И что мы можем им противопоставить? В зале с алтарем остались рюкзаки. В каждом по 2 гранаты и одной монки, 4 ленточных заряда и 2 кило взрывчатки. Патроны, само собой. Стоп, взрывчатка, которая была у Стрельченко в рюкзаке, мимо кассы. Но все равно, средств устроить тварям веселую жизнь у них предостаточно, плохо только со временем. В зале с алтарем никого, возможно, в кои-то веки его план сработал так, как он и задумывал. То есть им в тыл пока не зашли. Каменные шипы у входа остыли и оказались весьма хрупкими, можно пальцами раскрошить. Патроны нафиг, некогда собирать, а мины с гранатами ему понадобятся. Еще несколько драгоценных секунд ушло на поиски запалов. Все, свой рюкзак на плечи, оставшиеся в каждую руку, и вперед. Ты не поверишь, встретил его удивленный Большаков, твари мастерят здоровенные щиты. Видать, рядом их база, уж очень быстро они решили вопрос с материалами. И где твой автомат? Кончился, разбирай мои магазины и снаряжай свои. И нафига им щиты, если у них есть броня? Ха, а ты посмотри, что у них за броня. Посмотреть, это обязательно, заодно обстановку оценить. Так, от центрального прохода в джунгли проложена хорошо натоптанная лесная дорога, перед храмом валяется штук 30 гоблинов и две большие зеленые твари. Метрах в 50 от их позиций гоблины попытались установить свои пулеметы, около которых теперь валялась пара десятков тварей. По докладам десантников расчет магического пулемета состоит из трех тварей, значит, командует атакой явный тугодум. Дальше, метрах в 150 по дороге, твари сосредотачиваются для атаки. Что-то носит, суетятся, слышен стук молотков. Достал бинокль, да, действительно, щиты мастерят. Что ж, пока не будем их разочаровывать. А вот этот гроб на колесиках, видимо, бронетехника. Железный ящик на четырех больших колесах с двумя манипуляторами по бокам и башенкой, из которой торчит дуло магического пулемета. Действительно, очень странная машина, десант она точно не в состоянии перевозить, даже на броне. Экипаж, нужны как минимум двое, один управляет движением, второй вооружением. И куда их запихать? Танкисты из особой породы гоблинов-лилипутов? Это ладно, остальные образцы инопланетной техники, вот это да. Идиотам-конструкторам зачет, тому, кто внутри управляет механизмом, премия Дарвина. Тут, похоже, оборонкой заведует существо, появившееся в результате противоестественной связи бывшего министра обороны с бывшим главой энергетических сетей России. Как по-другому можно объяснить появление на поля боя гигантских человекоподобных боевых роботов? Сделал максимальное приближение на камере. Начальство должно заценить это торжество коррупции над здравым смыслом. Большой, спасибо тебе огромное, что не стал их уничтожать, это действительно надо видеть собственными глазами. Блин, да ну нафиг, быть такого не может, хм, а следы перед храмом говорят обратное. Василич, железные истуканы действительно могут двигаться, причем довольно быстро. В развалины, естественно, не полезли и, как только отсекли пехоту, сразу повернули обратно, а наш калибр с них только краску отколупывает. А я еще про себя ругался, на кой ляд ты приказал гранатометы брать, что по окружению. На левом фланге у нас около взвода тварей, счастье ведет наблюдение. На правом фланге одиночные стрелки пытались просочиться в руины, башня отогнала их огнем. Хорошо, судя по следам, истуканы могут передвигаться по лесу, так и есть. Тот, который на колесах, по дороге двигался, а эти по бездорожью. Так, раз у техники есть манипуляторы, жутко похожие на руки, значит, военные в эти руки обязательно сунут щиты. Установи три мины по фронту, так, чтобы была сплошная зона поражения с максимальной плотностью осколков. Одна из них обязательно нацелена на дорогу. Когда подойдут метров на 70, уничтожишь машины из гранатометов, а когда твари кинутся в рукопашную, взорвешь мины. Тебе в помощь, Токарев. Вопросы, уж больно цели маленькие, боюсь облажаться. Может, ты выстрелишь? Капитан в предстоящей схватке отводил себе другую роль, но в словах Большого был резон. Спасибо учителю, все его ученики стреляли по-настоящему хорошо. Причем тренировал он их по какой-то своей методике, так что в стрессовой ситуации результат выходил даже лучше. Ладно, ты снарядился, утвердительное угу. Давай на левый фланг. Замени счастье и последнюю мину, а впрочем, нет, последнюю мину оставим на крайний случай. Как и предсказывал Василич, шевеление на позиции твари началось через полчаса. План не блистал оригинальностью. Действительно, сколотили здоровенные щиты и всунули механизмом в каждую руку. За щитами кучковались разномастные твари, мелкие гоблины, черные и зеленые здоровяки, увешанные броней. К каждому щиту был прикреплен один маг. Двинулись в атаку. По дороге, где имелось достаточно места, шли нормально. По лесу, если расстояние между деревьями не позволяло двигаться сразу с двумя щитами, еле-еле, со страшным скрипом. Машина выводила одну группу, прикрытую щитом, на промежуточную позицию, оставляла ее там и возвращалась за следующий дурдом. В то же время на флангах активности не наблюдалось, что весьма странно. Он бы в первую очередь попытался использовать численное преимущество и окружить противника. А здесь, наоборот, как в полевом сражении до появления скорострельного оружия, концентрируют всю мощь в направлении главного удара. ХМ, может, местные уставы предписывают именно так бороться с магами? В сотни метров от них вражеские маги преподнесли неприятный сюрприз. Машина и щиты окутала знакомая пелена типа мутное стекло. И от чего она защищает? Если от магии, то фиг с ней, а если от физики, то гранаты сработают раньше времени, не принеся существенного вреда. Нет, вряд ли физика, на кой ляд они время и нервы переводили, мастеря деревянные щиты, на всякий случай надо проверить. Приказал Токареву обстрелять гроб на колесиках. Отлично, в бинокль было отлично видно, как пули прошлись по броне, высекая искры. Это хорошо, что они магии боятся больше, чем нормального оружия. Для землян хорошо. Капитан вскинул гранатомет. Если бы в российской армии существовал норматив по скоростной стрельбе из одноразового гранатомета, то он его, безусловно, сдал бы. Стрелять в максимальном темпе, чтобы маги не додумались сменить защиту. Не додумались или не успели. После попадания гранаты левый истукан взорвался. Судя по плотному облаку серой хмари, кто-то из тварей, следовавших под его прикрытием, отправился в мир иной. Внутри колесного механизма тоже произошел взрыв, которым у него сорвало башню с пулеметом, но все противники остались целы. Странно, почему-то нет серой хмари от погибшего экипажа. Последний выстрел получился самым неудачным, или наоборот, с какой стороны смотреть. Шагающему механизму оторвало ногу, он завалился вперед, уронив щиты, но выведен ли из боя, непонятно. Командованию хорошо, почти целый образец вражеской техники, а ему лишний геморрой, вдруг выстрелит. Оставшиеся без прикрытия твари, не мешкая, бросились в атаку, снова плотными группами. Теперь хоть стало понятно почему. Магическое прикрытие. Возможности магов далеко не безграничны. Видимо, полноценно прикрыть стрелковую цепь не получается. Жаль, уже не успеют перенацелить левую мину. Ну ничего, им и от двух мало не покажется. Подрыв. И сразу гранатами в толпу. Жаль, маги двигались в центре боевых порядков. Не досталось им осколков. Пара успела сориентироваться с гранатами и поставила на их пути другую модификацию купола, от соприкосновения с которой гранаты отскочили в сторону и, взорвавшись, не причинили нападающим особого вреда. Нормально, значит, прочность таких куполов, так себе, скорее всего, только от арбалетного болта спастись или от пульки из их магического пулемета. Снаряды с более высокими скоростями они не задерживают. Так точно выпущенная Токаревым длинная очередь косой прошлась по одному отряду, прикрытому модифицированным куполом. Маг тоже получил свое, упал раненый, но сияние вокруг него не погасло, только уменьшилась яркость. Вспыхнул бой на флангах. Стрельченко палил одиночными, а Василич разошился не на шутку, использовал уже обе гранаты и патронов не жалел. Правда, такая интенсивность продолжалась недолго, капитан только успел достать взятый у сержанта пистолет, как старшина доложил о том, что с его стороны чисто, все атакующие уничтожены, маг убит первым выстрелом. А вот у них все получилось не столь прекрасно, штук 30 тварей при поддержке двух магов прорвались в развалины, отрезав от Стрельченко. Счастье, твари у тебя в тылу, отходи к залу с алтарем. Принял, уже отхожу. Большой, бегом ко мне. Вместе с башней отступаешь по центральному проходу до зала с алтарем. Как бы нас этот раздолбай не пристрелил с перепуга, буркнул Василич. Как раз будем у него на линии огня. Не парься, ты мне дорог как память о боевой юности, фыркнул в ответ Стрельченко. Отставить. Движение только по открытым и хорошо простреливаемым местам. В развалинах на короткой дистанции шансы против мага чуть больше нуля. Наше преимущество в скорострельности и дальности поражения оружия. Используйте его по полной. Все, выполнять. Расп, а ты сам? Догнал его вопрос Большакова, когда он уже углубился в руины наперерез прорвавшимся тварям. Ты еще не понял, меня всю жизнь готовили именно для такой войны. Командир твари еще не знал, как воевать против армии со скорострельным оружием, но его преимущество уже понял и с точки зрения военной науки сделал все правильно. Ударил в стык, разрезав боевой порядок, но в развалинах, где нивелируются преимущества их оружия, По старинке никто сражаться не собирался. Теперь у него есть магия, как показала практика, ее сочетание с огнестрельным оружием дает отличный результат. Впереди рванула граната, понятно, счастье не смог дойти до зала с алтарем. Твари знают руины значительно лучше и успели его перехватить. А вот и противники, сгруппировались перед входом в очередной зал, оба мага плетут конструкцию из тумана. Две пули в одного, две пули во второго и два рука меч по тварям. Он и сам не ожидал такого эффекта. Словно в детстве, размахнуться прутиком и одним ударом срубить несколько одуванчиков. Две ленты тумана рванулись вперед, разрубая твари целиком и пропахивая глубокие борозды в древних стенах. Рука молот, и здоровенная зеленая тварь разлетелась кровавыми брызгами. Твари верещали и разбегались, не пытаясь контратаковать. Еще молот промазал, зеленый здоровяк слишком быстро убегал, стена в этом месте взорвалась каменными осколками. Капитан бросился вдогонку, догнал и располовинил троих гоблинов. Будем считать, что остальным сегодня повезло. Итог схватки, 10 секунд, 15 тварей в лоскуты. Неплохой результат, но что же тогда умеет настоящий маг из каких-нибудь эльфов? Счастье, доклад, блокирован в каком-то зале, слышал пистолетные выстрелы и взрывы. Вы рядом? Да, выходи, твари отступили. Большой, доклад, противника на позиции не наблюдаю. Соберите, чего осталось ценного из имущества нашего везучего товарища и по центральному коридору возвращайтесь на исходную. Принял. О, Игорь Петрович, это вы их так? Стрельченко застыл в проходе. Берсенев огляделся вокруг. Миллиметров, да, конкретный мясокомбинат. Ну, ни у одного тебя есть дорогие воспоминания о боевой юности, чего ради них не сделаешь. И особо не радуйся, ты на прошлой неделе напросился ко мне в ученики, теперь света белого не увидишь, пока так же не научишься. Да я только за. Но все это, оно откуда? Это магия нашего мира, только она у нас по какой-то причине не работала. Поправка, у большинства жителей не работала. Все, не расслабляться, вечер вопросов и ответов у нас впереди. Империя, крепость, 6 месяцев после столкновения. Дара отбросила в сторону сломанный меч, все было кончено. Кончено для представителей полночного солнца, звездного света и примкнувших к ним. В короткой жаркой схватке сломаны оба меча, разрублен наплечник, сорвана одна из грудных пластин, но сама она цела. Огляделась в поисках своих бойцов, вроде все нормально. Сари стоит на коленях и пытается снять с головы покореженный шлем. Шер работает с раненым Лаитом, спросила его зовом, ответил, что все в порядке, сейчас поставит ее заместителя на ноги. Да, магам разума не место в такой мясорубке. Шер ничего, только один из мечей потерял и в грудной пластине аккуратная дырочка. Интересно, кто это из жреческой братьи оказался таким прытким, что смог в него попасть? Кирилл и Деррик стоят спина к спине, на обоих доспехи в хлам, но ничего серьезного. Вокруг них месиво из кусков горелой плоти и оплавленных каменных обломков. Рядом Нари, на ней не царапинки, правильно, сегодня ее день. Массовое сражение на ограниченной площади, где не берут пленных, вот она стихия мага смерти, где он может проявить себя во всей красе. Прекрасно, а где несравненная первопричина и повод случившейся бойни? Ага, вот и она. Шлем потеряла, коса растрепалась, окровавленная левая рука безжизненно висит, но держится твердо и с интересом рассматривает стоящую напротив ледяную статую, насквозь пробитую мечом. Девушка подошла к своему сержанту, с такого ракурса интерес к результатам собственного заклинания становился понятным. Ее несостоявшаяся свекровь стояла как живая. Как думаешь, это ее гарантированно убило? Поинтересовалась Шайн. Конечно. Да, расплела силовой молот и разнесла бывшую судью в ледяную крошку. А теперь и сомневаться нечего. Развлекайтесь, девушки. Раздался сзади знакомый голос. Они синхронно развернулись и упали на одно колено. Император. Отец не ошибся в своих подозрениях. Он действительно один из лучших магов и целителей современности. После такой бойни у него обгорел только кончик мастерской ленты, вплетенной в косу. Право, мы на поля боя, а не во дворце, вставайте уже. Император одновременно обнял их обеих за талии. Дара почувствовала мощный всплеск силы жизни со стороны Шайны и активацию изощренного исцеляющего заклятия. Благодарю вас, ваше величество. Сержант не удержалась от удивления. Ну да, Шер отличный целитель, но до императора ему расти и расти. Рад помочь. А это, как я полагаю, он ткнул носком сапога один из осколков ледяной статуи, Логическое завершение затянувшегося семейного конфликта. Сержант молча кивнула. «И ледяной столб у тебя очень необычный», — продолжил задумчиво император, пытаясь разобраться в остатках заклинания. «Его плетение слишком сложное для применения в скоротечном бою, и если правильно понимаю, здесь представлена разработанная лично для тебя модификация, как раз для быстрой схватки на короткой дистанции. Мастерство вашего величества слишком велико, чтобы я осмелилась комментировать», ушла от ответа Шайн и попутно слегка наклонила голову, залившись милым румянцем. В завершение нанесла добивающий удар, стрельнув глазами из-под пушистых ресниц. На этом, как правило, большинство разумных мужского пола забывали не только о предмете разговора, но и вообще обо всем на свете. Ага, только это не про императора. Да, наверное, удача иметь друзей, которые могут разработать тебе индивидуальное плетение, а при случае не побояться схватиться с самым могущественным домом в империи, поставив страну на порог гражданской войны. Нет, ваше величество, сержант поняла, что женскими уловками мужчину с толку не сбить, чуть отстранилась и посмотрела ему прямо в глаза. Это счастье. Я рад, что ты это понимаешь. Ладно, работайте, вечером еще пообщаемся. С работой Даре повезло, ее оказалось совсем немного. Безвозвратных потерь у нее не было, тяжелораненых тоже всех дел-то, разобраться со снаряжением, разнести по спискам, что пришло в негодность, что можно восстановить и сдать в их канцелярию, разряженные амулеты и накопители отнести на зарядку. Все это она делала механически, голова была занята осмыслением произошедшего на площади. Она посмеялась над собой, ведь угадала, действительно заговор имел место быть. Император специально собрал всех самых одиозных жрецов в крепости, так сказать, на своей территории, и решил наболевший вопрос одним ударом. Для такого сражения, можно сказать, отделались малой кровью. Ни один жрец не смог призвать на помощь божественную мощь, и перед солдатами предстали обычные, далеко не самые искусные и опытные в бою маги. Уж не то ли заклинание, развернувшееся над крепостью в самом начале, перекрыло им доступ к заемной силе? Скорее всего, другого объяснения не находилось. И эта недостроенная магическая машина на площади, уж не для этого ли она, не особо прояснила ситуацию и вечерняя речь императора, произнесенная уже перед всем гарнизоном крепости, включая людей и гномов из обслуживающего персонала, кратко рассказала о произошедшем государственном перевороте, по результатам которого вера в богов стала личным горем каждого разумного, и теперь они все будут жить долго и счастливо, руководствуясь законами империи, а не отжившими свое традициями. Жертвоприношения живых существ с сего дня запрещались, по уголовным делам жертвоприношения заменялись усекновением конечности или посажением на кол. Вы только оцените, какая гуманность. Император поблагодарил воинов за мужество и все такое. Обмолвился, что верные ему части уже закончили резню в крупных городах, и если кто сумел избежать отправки на алтарь своих любимых богов, то теперь улепетывает с максимально возможной скоростью в сторону ближайшей границы. И вообще противостояние здоровых сил общества и захребетников, прикрывающихся божественной волей, благополучно завершилось. Наши победили, всем радоваться. Прямо сейчас, в принципе, все обрадовались, Дара тоже, ну не любила она этих паразитов. Могущество, доставшееся разумному без труда прежде всего над самим собой, развращает его со страшной силой. Взять того же императора, никаких теплых чувств она к нему не питала, но он отличный воин и маг, отточивший свое искусство в сотнях сражений, где мог сдохнуть не раз и не два. И когда он посылал воинов на смерть, то хотя бы имел на то моральное право. Теперь взять того же Верховного Ужаса, всю жизнь вкусно жрал, сладко спал и не забывал в перерывах между интригами отправлять разумных на алтарь своего бога, который щедро делился с ним силой. И надо же, какая ирония, когда она ему действительно понадобилась, три раза ха, давно надо было пустить их под нож. Вон звездорожденные уже больше пары тысяч лет назад сподобились со своими разобраться, и ничего, живут не тужат. Есть здесь еще один странный момент. Такое впечатление, что в истории присутствует личный мотив, не между императором и жрецами, а между ним и богами. Чем, интересно, боги ему не угодили, и учитель терпеть не может именно богов, жрецов просто презирает. Сколько он потратил времени и сил, дабы научить каждого своего ученика не отсвечивать при совершении жертвоприношения, особенно когда по приговору суда на алтарь отправляется разумный. Никогда не пользоваться заемной силой, первое, с чего он начинал обучение. Вроде учитель никогда не был близок к императору, Какое-то время он возглавлял совет по магии, потратил кучу денег на исследование магических машин, откровенно говоря, сомнительной полезности. А когда его совершенно закономерно свалили, император и пальцем не пошевелил, чтобы помочь ему и его ученикам. Ладно, теперь мы имеем прорыв мировой ткани. Учитель стал дланью императора, построил магическую машину неизвестного назначения, потом приехал император, притащил с собой толпу жрецов на заклание и всех их успешно отправил к своим богам. Вообще, почему у нее такое чувство, словно два мага сыграли в темную всю империю вместе со всеми богами? Видимо, заготовленная речь монарха приближалась к логическому завершению, потому как он начал нести полную ахинею про воинское братство, про воздаяние за заслуги и прочий пафосный бред, который очень любит нести те, кто в настоящем деле никогда не участвовал. От императора, за плечами которого лежало не одно собственноручно заселенное кладбище, слышать такое было как-то странно. Тысяча дохлых гоблинов, как же оно надоело. Так она и стояла, засыпая с открытыми глазами, и на ее имя, произнесенное императором, тело среагировало самостоятельно. Дара лишь мысленно усмехнулась. «Могу исполнять служебные обязанности, не приходя в сознание». Вышла из строя, стала на указанное императором место. Когда же тот по очереди вызвал всех оставшихся бойцов ее звезды, забеспокоилась, что он задумал. Воинская мудрость гласит: «Держись от начальства подальше, к целителю поближе». А сейчас что прикажете делать? В одном лице начальство выше некуда и целитель лучше не бывает. Стоит, можно рукой дотронуться. Ей что, коллапсировать? Многие из вас помнят, как ваши боевые товарищи 20 лет назад стали жертвой неправедного суда. Сегодня эта история наконец завершится. Я верну все, чего вас неправедно лишили. Сбоку от императора нарисовался гарнизонный маг с двумя мечами, лежащими на вытянутых руках. Сколько пафоса, девушке захотелось подразнить оратора, состроить мину невыразимого страдания и закатить глаза, но нельзя. Дальше пошло-поехало. Бла, бла, бла, Дара, девочка моя, вот тебе за верную службу две отличные железяки, чтобы удобней было резать разумных во благо империи. Лаэтик, мальчик мой, и тебе железяка для того же самого. Шер, коллега, тебе тоже две особенные железяки, специально для целителя, только сегодня их протестировал, работают отлично. Вот этим зарезал главного по ужасу. Даринари, вас вообще обожаю, уникумы, и вам по железке. Кирилл, уже армагистр, растешь, вот тебе железка. Деррик, дружище, я понимаю, война и все такое, но там, где ты магичил, покрытие площади до сих пор не восстановили, в следующий раз постарайся поаккуратнее с казенным имуществом. А вообще молодца, вот тебе железка. Шайн, красавица, стала еще прекрасней, жду возможности узреть твою дочь при дворе. И тебе острая железка, а если вдруг будешь в пустыне магичить, возьми еще и фляжку. Ну вот, началось, это как культ богини любви в человеческих землях. Идешь ты по улице, и вдруг подходит к тебе адепт данного культа и дарит цветочек, типа просто так. Потом втягивает в разговор и пытается раскрутить тебя, сделать взнос на храм или купить книжку. После безвозмездного подарка его жертва чувствует себя слегка обязанной и, как правило, соглашается, цены у них не ломовые, не разоришься ни от покупки, ни от пожертвования. Книжки, кстати, так себе, самая оригинальная поза, девочка сверху. Варианты, где девочка с девочкой уместились на одной странице, а про девочку с двумя мальчиками или мальчика с двумя девочками вообще одна глава, да еще и только картинки, про взаимодействие энергетики не полслова. Не мешало бы им ознакомиться с опытом эльфов, благо у них культ богини любви разрешенный весьма популярен, а в их случае интерес понятен. Дело в другом, императору нужна их служба. Какую же плату он потребует взамен? Ведь они все и так у него на крючке, согласились на все на свете, а старый интриган засаживает крючок все глубже, скоро из задницы торчать будет.